Весь день я потратила на разговоры с людьми, знавшими Людмилу. Соседи, сотрудники ее языкового клуба, который, кстати, закрылся. К гинекологу, знакомой Ритке, я тоже заглянула. И весь день ждала гневного звонка Корзухина или его появления. Однако звонка не последовало, и он сам не появился. К вечеру я почувствовала, что зашла в тупик со своим расследованием. Все, кто знал Людмилу, в один голос твердили, что она была искренним, добрым, отзывчивым человеком. Это никак не стыковалось с образом, возникшим после разговора с Инной. Либо падчерица попросту пудрила мне мозги, либо Людмила была гениальной притворщицей. Она помогала двум детским домам, причем из собственных средств, а не из средств мужа. Ездила в Москву с ребенком, родителей которых едва знала. Смогла договориться об операции и сама же ее оплатила. Организовала бесплатную библиотеку для учеников, а также оплачивала многочисленные поездки. В общем, вовсю занималась благотворительностью. Дочь любила безмерно. Гордилась ее успехами в школе. Стоило мне туманно намекнуть на возможного сердечного друга и ее страсти к спиртному, как на лицах собеседников появлялось недоумение. А потом меня взволнованно убеждали, что ничего подобного просто не могло быть. Она так любила мужа, так дорожила своей семьей. Спиртное? Да вы шутите. Она могла выпить бокал вина, да и то в праздник. И что мне с этим делать? Предположим, падчерица мачеху оклеветала. Любви между ними нет, так что такое вполне возможно. С врагами не церемонятся, оттого Инна не жалела красок. Но коньяк Людмила в тот вечер все-таки выпила. И это говорит в пользу Инниного рассказа. Занозой во мне сидела мысль о беременности Инны. Окажись Корзухин любовником собственной падчерицы, деда бы это, скорее всего, порадовало. Я невольно поморщилась. Только один человек, с которым я до сих пор не говорила, знал о Людмиле больше других. Стало ясно, что придется встретиться с Викой. Тут совесть моя опять взбунтовалась. Девочка только что потеряла мать, а я полезу с вопросами. Однако составить представление об их отношениях с матерью все-таки необходимо. Выяснив, когда у Вики заканчиваются занятия, я подъехала к школе. Если бы я не видела ее на фотографии, наверное, все равно узнала бы Вику сразу. Она вышла из школы в голубом пуховичке, джинсах и вязаной шапке с помпоном, из-под которой торчали две косички. Детвора шумно прощалась, а эта девчушка шла, опустив голову, вроде бы никого вокруг не замечая. Тоненькая, довольно высокая для своего возраста. В ней была какая-то особая трогательность, как у котенка или бездомного щенка, который бегает в толпе людей, смешной и еще не знающий, что никому не нужен. Я вышла из машины, окликнула ее и удивилась внезапной хрипоте своего голоса. Сентиментальностью я не страдала, но сейчас мне очень хотелось прижать Вику к себе и сказать: «У тебя все будет хорошо». Девочка повернулась и с удивлением посмотрела на меня. «Привет», — сказала я, — «меня зовут Ольга». «Здравствуйте», — голос у нее оказался звонким, точно колокольчик. Нежное личико ребенка с пухлыми губами, чуть вздернутым носом и огромными в пол лица глазами невероятного, почти фиолетового цвета. Нет сомнений, через пару лет она станет красавицей. А парням придется туго. «А вы кто?» – приглядываясь ко мне, спросила она. В ее взгляде не было ни робости, ни подозрительности, просто детское любопытство. «Я знакомая твоих родителей. Проезжала мимо, захотелось узнать, как твои дела». «Хорошо», – пожала она плечами. «Не возражаешь, если я провожу тебя немного?» «Идемте». «Папа сейчас на работе?» Прикидывая, с чего лучше начать разговор, спросила я. «Да, он обещал пораньше приехать». «У тебя замечательный папа». Она улыбнулась. «Он лучше всех». Девочка внимательно посмотрела на меня и продолжила. «Я ведь знаю, какие бывают другие отцы. Мой папа самый лучший. Он никогда меня не ругает. Даже если я веду себя не очень хорошо». «Я думаю, если мама иногда сердилась, это не значит, что она любила тебя меньше, чем папа». «Да, она мне добра желала. Вы ведь знаете, что моя мама умерла?» «Да, сочувствую тебе». «В школе болтают, что она утопилась. Вот придурки! Вы ведь так не думаете? Не думаете, что она...» «Нет, конечно. Не стоит слушать, что они болтают». «Я и не слушаю. Учительница сказала, что я теперь сирота, и меня надо жалеть. Я не хочу, чтобы меня жалели. Никакая я не сирота. У меня есть папа. Он меня любит, я его очень люблю. Он ведь не женится?» «Один мальчик из нашего класса сказал, что папа женится, и у меня будет мачеха, а мачехи все злые». «У тебя ведь есть старшая сестра, и твоя мама была ей мачехой, но мама прекрасный человек, и...» «Он может жениться? Он мне обещал, что никогда не женится. А Инну я не люблю, она злая». «Злая?» «Конечно, просто притворяется, что любит меня. С какой стати ей меня любить? Мы с ней даже никогда не виделись раньше». «Наверное, у нее просто не было возможности часто приезжать. Мама меня тоже не любила», — с грустной усмешкой заявила девчушка. «С чего ты взяла?» — опешила я. «Вы ничего не знаете. Она меня не любила. И мне совсем не жалко, что она умерла». Признаться, такого я не ожидала, и теперь глупо таращилась на ее юное личико. Вика опустила глаза и быстро пошла к своему дому. Я догнала ее. «Подожди, объясни, пожалуйста, почему ты так говоришь о маме?» Девочка попятилась от меня, точно впервые увидела, и бросилась бежать к дому. «Вот черт!» – растерянно буркнула я, досадливо поморщилась, но преследовать Вику не решилась. На следующий день мне позвонил Корзухин. Голос его дрожал от гнева. «Оставьте в покое моих детей!» – рявкнул он. «Иначе я обращусь в прокуратуру. Впрочем, подозреваю, что и прокурор вам не указ. Вы считаете, что можете безнаказанно?» «Владимир Сергеевич, обратитесь в прокуратуру, если считаете нужным. Но, честное слово, я не понимаю, что вас так возмутило». «Вы еще спрашиваете? Вчера вы подкараулили мою дочь возле школы. После разговора с вами ребенок был в таком состоянии, что сегодня мне пришлось опять обратиться к специалистам. Сейчас она в клинике». Признаться, это вызвало у меня недоумение. Вчера Вика показалась мне абсолютно спокойной, а учитывая недавнюю гибель матери, даже слишком спокойной. Я уж молчу о ее странном заявлении. Повесив трубку, я некоторое время разглядывала телефон. Тут позвонил дед. «Чем ты допекла Корзухина?» – поинтересовался он. «Ты сказал, выверни его наизнанку. Вот я и выворачиваю». «Умерь свой пыл!» – в досаде буркнул он и бросил трубку. «И как это понять? Перезвонить ему и попросить уточнений? Как можно снять шкуру с человека, одновременно проявляя беспокойство о его душевном состоянии?» Но делать этого я не стала, подозревая, что деда подобные вопросы волнуют мало. Возвращаясь домой после работы, я позвонила Вишнякову. Позвонила без всякой нужды. На душе было муторно, вот я и хотела услышать родной голос. «Я на трупе», — сказал Артём. «Если ничего срочного, перезвони позже». Дурацкое выражение «я на трупе» означало, что Вишняков выехал на место убийства. «Кого Бог прибрал?» — дежурно поинтересовалась я. «Мужика застрелили в квартире. Тут был ребенок грудной. Черти что!» «Подожди», — насторожилась я. «Какой мужик? Где ты?» «Улица Мира, дом 8. А что?» «Я сейчас приеду». «Хорошо, приезжай», — в недоумении ответил Артём. А я рванула на улицу Мира. Сердце билось о ребра. В горле пересохло. В голове точно звучал бой барабанов. «Ребенок, ребенок». Через 20 минут я въехала во двор дома номер 8. Милицейские машины, старушки в стороне обсуждали происшествие, понизив голос. Возле подъезда дежурил милиционер. «Где Вишняков?» – спросила я. «18-я квартира, 6-й этаж», – ответил парень. У меня не хватило терпения дождаться лифта, и по лестнице я поднималась бегом. Дверь в квартиру была приоткрыта, в тесной прихожей стояли двое мужчин в форме. «В чем дело?» – спросил один из них, косясь на меня. Я не успела ответить, Вишняков позвал из гостиной. «Ольга, ты что ли? Иди сюда». Мужчины расступились, пропуская меня. На мгновение зажмурившись, я решительно сделала шаг. Узкая комната с одним окном. Потертый диван. Возле него стоял Вишняков и что-то разглядывал у себя под ногами. На полу на одном колене пристроился мой давний знакомый Валера. Хронический оптимист. Его хорошего настроения трупы никогда не портили. Стреляли с близкого расстояния в затылок. Убийца стоял примерно вот здесь. Валера повернулся, указывая на место, и я увидела на полу труп мужчины. Он лежал ничком, правая нога чуть согнута, руки вдоль тела. Рубашка в клетку, джинсы, волосы слиплись от крови. Их цвет определить затруднительно. Я смотрела на него, сцепив зубы, и очень боялась увидеть лицо. Валера чуть приподнял убитого за плечи, и стало ясно – лица нет. В кровавой каше разглядеть черты невозможно. «Привет!» – подмигнул Валерка. «Рад тебя видеть. Как жизнь? У нас ничего не изменилось. Сама можешь убедиться». «Ольга, ты чего?» – нахмурившись, спросил Артём, поспешно перевел взгляд на убитого и тихо чертыхнулся. А я вышла из ступора. «Где ребенок?» – задала я вопрос. «Увезли на скорой». «Мальчик?» «Девочка, да в чем дело?» Я перевела взгляд на убитого. Рост подходящий, но... «Это не он», — точно шепнул кто-то, и я перевела дух. «Отвыкла от наших трудовых будней», — хохотнул Валерка. «Тебя в дрожь бросает при виде жмуриков? Они народ безобидный, бояться их не надо». «Привет», — выдохнул я немного не к месту. «Тебя тошнит, что ли?» — удивился Валера, взглянул на труп с сомнением и добавил. «Парень, конечно, выглядит паршиво». Вишняков продолжал приглядываться ко мне. Я отвернулась, стараясь не раздражаться его повышенным вниманием. «Давно он здесь лежит?» — спросила деловито. «Со вчерашнего дня», — ответил Валерка. «И неизвестно, сколько бы еще пролежал, если бы не ребенок». Артем согласно кивнул и начал объяснять. «Квартира съемная. Появился здесь мужик, если верить соседям, всего неделю назад. Вдвоем с ребенком. Хозяйку квартиры увезли в больницу». «Дамочка оказалась нервной», — хмыкнул Валера. «Ничего удивительного», — повысил на него голос Артём. «Это ты у нас. Чего вы без меня делали? Так что прошу относиться к моей персоне с почтением». «Труп хозяйка обнаружила?» — спросила я. «Соседи за стеной обратили внимание на плач ребенка. Вчера вечером, ночью. Сегодня утром он уже хрипел». Люди оказались сознательными, вызвали милицию. На двери английский замок. Убийца, выходя, просто захлопнул дверь. Менты позвонили в квартиру, им никто не открыл. Хотели ломать дверь, но для начала нашли хозяйку. У соседки оказался ее телефон. Она приехала, квартиру открыла, а тут такой подарок. Ребенок часов 12 пробыл один. Без еды, без питья. Если б не соседи... Артем махнул рукой. «Как он себя чувствует?» «Врачи сказали, все будет нормально». «Об убитом что-нибудь известно?» – спросила я. «Арабченко Сергей Алексеевич». «Родился...» «Арабченко?» – переспросила я и вновь перевела взгляд на убитого. «Ну да, Арабченко», – повторил Артем. «А в чем дело, ты его знаешь?» «Не успели познакомиться, хотя я очень хотела». «Вот теперь и познакомишься», — флегматично заметил Валерка. «Еще неделю назад он жил в Радужном, там у Ритки дача, он был ее соседом». «И чем он тебя заинтересовал?» «Сама не знаю. Одинокий мужик с ребенком». Во взгляде Вишнякова появилось беспокойство, но он поспешил его скрыть. Соседка сказала, что его жена умерла родами. Он сам, бывший военный, сюда приехал после смерти жены. Дом в Радужном принадлежал его сослуживцу. В поселке он ни с кем, кроме соседки, у которой молоко покупал, не общался. Причем ей сказал, что у него не дочь, а сын, Саша. «Что за ерунда?» – удивился Артем. «Я пожала плечами. Это теперь тебе предстоит разбираться, почему он скрывал полребенка». «Так может, это другой младенец?» – подергав себя замочку уха, спросил Артем. «Может». Я решила взглянуть на соседа так, из любопытства, но он от знакомства со мной отказался, попросту не открыл мне дверь. А на следующий день и вовсе покинул Радужный. Хозяин дома утверждал, что он помирился с тещей и уехал, кажется, в Вологду. «Ты думаешь, его отъезд – следствие твоего назойливого внимания?» – спросил Артем. Я пожала плечами. «Допустим, это совпадение, но ни в какую Вологду он не уехал и предпочел сменить место жительства. Логично предположить, первое, он избегал внимания к своей особе, второе, у него была причина находиться в нашем городе». «Почему бы и нет? Он родом из этой области. Паспорт, правда, получал в Тверской. Вернулся человек на малую родину». «Где его и убили», — закончила я. Валерка, поджав губы, согласно кивнул, и Вишняков тоже. «С этим не поспоришь. Убил его человек, которого он, скорее всего, хорошо знал и, что существенно, не опасался». Артем начал размышлять вслух. «Маловероятно, что Арабченко пустил в квартиру постороннего, учитывая, что знакомство с тобой он избегал. И уж точно не повернулся бы к незнакомцу спиной. Человек он военный, хотя и бывший. Застать его врасплох должно быть непросто, подозревая он что-то. Как фамилия его бывшего сослуживца?» Я продиктовала данные Сухова и объяснила, где его найти. В этот момент зазвонил домашний телефон. Артем указал на него одному из сотрудников, тот подошел и снял трубку. Я стояла рядом и отчетливо слышала мужской голос. «Сергей», — позвал мужчина. «Кто его спрашивает?» — задал вопрос оперативник. Пауза, затем пошли короткие гудки. «Установите, откуда звонок», — приказал Артем. Я между тем разглядывала комнату. Двери шкафов были открыты, ящики выдвинуты. «Похоже, здесь что-то искали», — заметила я. «Вот только что надеялись найти», — подхватил мою мысль Артем. «Одежды совсем немного. В основном детская. Шкафы по большей части пусты. Такое впечатление, что их открывали и просто выбрасывали барахло на пол». «Хочешь сказать, на самом деле убийцу содержимое шкафов не интересовало?» «А у тебя другое впечатление?» — спросил Артем. Я еще раз оглядела комнату и согласно кивнула. «Думаю, ты прав. Версия ограбления убийцу вполне бы устроила. Значит, искать, скорее всего, надо не грабителя. Обычные грабители стреляют редко. Стукнуть чем-то по башке – другое дело, но убийство... Да и что грабитель надеялся здесь взять? Для какого-нибудь алкаша, который шел наугад, он слишком хорошо экипирован. И откуда у алкаша оружие? А серьезный парень для начала узнал бы кое-что о квартире. И вряд ли захотел бы после этого сюда заглянуть. Квартира съемная, живет мужик с малым ребенком. Кстати, о младенце. В том, что он напутал с его полом, что-то есть», — облизнув губы, заметила я. «Может, правда было двое детей?» — влез Валера. «А где второй?» — повернулся к нему Артем. «Так, может, за ним и приходили». При этих словах я почувствовала себя крайне неуютно. Что, если Валера прав, и детей было двое? Двое, но по некой причине соседи об этом знать не должны. Не должны знать о девочке. Но отсюда исчез мальчик, если догадка Валеры верна. «Черт!» – пробормотала я сквозь зубы. Вот и причина нелюдимости Арабченко в Радужном. Никто не должен был догадаться. Гулять с детьми можно по очереди. Но соседка видела, как он уезжал в город на машине, и при нем был только один ребенок. «Может, Сухов нам кое-что объяснит», — вздохнула я. «Парень, он неразговорчивый, но, учитывая изменившиеся обстоятельства...» «Я из него душу выну», — кивнул Артем. Прозвучало это совсем не страшно, но я не сомневалась. Вершняков с его въедливостью, дотошностью, а главное терпением, заставит заговорить даже самого злостного молчуна. Теперь речь идет об убийстве, и отвертеться Сухову не удастся. Артем обратился к одному из ребят, что осматривали квартиру. «Пусть кто-нибудь съездит к этому Сухову, узнает, что и как». Не успел он договорить, как из кухни появился еще один молодой человек. «Артем Сергеевич, взгляните, по-моему, там что-то интересное». Мы прошли на кухню. Парень на ходу объяснил. «Я обратил внимание, что плинтус в этом месте неплотно привернут. Решил посмотреть». Холодильник стоял вдоль боковой стены. От окна его отделяло 30 сантиметров. Занавеска до самого пола. Удивительно, что парень обратил внимание на плинтус. Его успели снять. и даже со своего места я увидела тайник. Небольшое углубление в полу под стеной. Должно быть, вынули из стены пару кирпичей, или они сами обвалились. Хотя дом совсем не старый, но достижения наших строителей общеизвестны. В образовавшейся нише лежал сверток. Присев, Валерка аккуратно извлек его на свет Божий. В пакете оказался пистолет и 4 пачки долларов, в каждой по 10 тысяч. «Нехило», — заметил Валерка. «А вы говорите, брать нечего. Есть, есть что взять». «Меня больше пистолет смущает», — заметила я. «Сама говоришь, он бывший военный. Многие любят такие игрушки». «Что-то не вырисовывается», — подумав немного, сказал Артем. «Если убийца шел за деньгами, глупо убивать хозяина, пока ты эти деньги не получил. В квартире ребенок. Пригрозил отцу, что с ним разделается. И мужик махом бы денежки выложил». «Хочешь сказать, что убийцу вовсе не деньги интересовали?» — уточнила я. «Сама подумай, если деньги, почему он ушел без них?» «Вдруг его кто-то спугнул?» «Что не помешало ему убить хозяина?» «Нет, тут другое. Возможно, он знал об этих деньгах. Но интересовали убийцу отнюдь не они». «Вот я и говорю», — влез Валера. «Детишек было двое». «Что-нибудь на присутствие двоих детей, а не одного в квартире, указывает?» — задала я вопрос. «А что может указывать? Бутылок для питания 5 штук. Так это не показатель. 3 пустышки тоже. Одежда для ребенка месяцев 7 может быть одинаковой, как для мальчика, так и для девочки. Одеяло одно, но в чем-то малыша должны забрать отсюда. Попробуем установить, конечно», — закончил он. «Вот-вот, твоя идея, ты и устанавливай», — пробурчал Артем, которому происходящее нравилось все меньше и меньше. Уверенно, наши мысли двигались в одном направлении. «Ребенку 7 месяцев?» — уточнила я. «Примерно так. Это врач сказал, я в детях не очень-то разбираюсь». «Вопрос в том, откуда у убитого такие деньги?» — вновь заговорил Артем. «Сумма, согласитесь, серьезная. В сочетании с пистолетом наводит на определенные размышления». Валерка вертел в руках ствол. «Не похоже, чтобы из него недавно стреляли». «Документы о Рабченко в квартире нашли?» — спросила я. «Нет, есть только ксерокопия паспорта у хозяйки». «В паспорте в графе «дети» должна быть отметка, если он действительно отец ребенка. Могли бы узнать, мальчик или девочка». «Узнаем», — заверил Артем. «Если это вообще его ребенок». Пока мы строили предположение, ребята Артема успели добраться до общаги, где жил Сухов. Но дома его не оказалось. Так же, как и на стоянке. Была не его смена. Номер мобильного телефона установили быстро, но по сотовому Сухов не отвечал. В большой досаде я вскоре покинула Артема. Досадовала я в основном на себя. Если бы я решила проверить слова Сухова о том, что его бывший сослуживец уехал, ведь чувствовала, что что-то не так. В тот момент, когда я занималась самобичеванием, на мобильный пришло сообщение. Одной рукой придерживая руль, второй я достала телефон, после чего резко затормозила. Сообщение было без подписи, номер скрыт. «Не волнуйся, милая», — прочитала я, — «с нами все в порядке». Я матерно выругалась, открыла окно с правой стороны и в бешенстве выбросила телефон в ближайшие кусты. Правда, быстро одумалась и пошла его искать, представляя, как по-дурацки выгляжу для многочисленных наблюдателей. На счастье, отыскать телефон оказалось несложно, и я вернулась в машину, но трогаться с места не торопилась. Несмотря на все мои старания соблюдать спокойствие, руки противно дрожали. «Ну вот ты и объявился, Саша. Как же иначе?» Теперь я не сомневалась. К убийству Рабченко Лукьянов имеет отношение. Хотя и затрудняюсь ответить, какое. Что если в Радужном действительно было двое детей? Девочка осталась в квартире, а мальчик... Он был совсем рядом со мной. Я могла... Стоп, без истерик. Кто сказал, что это твой ребенок? И с какой стати Лукьянова убивать Рабченко? На первый взгляд, вроде ясно, чтобы забрать одного из детей. Но, во-первых, еще не факт, что второй ребенок существует. Во-вторых, как он оказался у Рабченко, если предположительно был у Лукьянова? А почему Рабченко пришлось убить, чтобы забрать ребенка? Допустим, мальчик на самом деле был сыном Арабченко. Лукьянов его использовал, а когда попытался в очередной раз забрать его у отца, тот этому воспротивился и получил пулю в затылок. Был мальчик или нет? Вишняков это вскоре узнает. Должен узнать. А вот мне следует решить. Я взяла телефон, повертела в руках и в конце концов набрала номер Тимура. «Он объявился», — сказала коротко. «Ты его видела?» «Нет», — он прислал сообщение. «Вчера был застрелен мужчина, труп обнаружили только сегодня. В соседней комнате находился ребенок, девочка». Я процитировала сообщение. «Мразь!» — выругался Тимур. «Ты как?» «Нормально». «Не лезь в это дело, пусть Вишняков сам разбирается, слышишь?» «Да, ты прав», — вздохнула я. В пятницу Сухов сам явился в милицию. Его сразу же перепроводили к Вишнякову. Игорь Сергеевич был несколько нервозен, но в общем держался молодцом. О том, что его разыскивают в связи с убийством, ему сообщила гражданская жена. Вот и пришел человек узнать, в чем, собственно, дело. Битый час Артем пытался его разговорить, но Сухов оказался крепким орешком. По его словам, Арабченко появился в нашем городе в начале марта и сразу же разыскал старого знакомого. Сухов очень удивился, увидев его. Арабченко пришел к нему на работу, объяснил, что недавно похоронил жену, с тещей не в ладах, оттого и подался на малую родину, в надежде здесь устроиться. Его малой родиной был поселок в 120 километрах от областного центра, но желание устроиться здесь, а не там, вполне объяснимо. С работой в городе проще, а в работе он нуждался, потому что жить на пособие для ребенка затруднительно. Поиски работы затянулись, расставаться с ребенком Арабченко не хотел, а совмещать уход за малышом даже с дежурством на стоянке весьма сложно. С жильем у него тоже были проблемы. За квартиру надо платить, а денег на это нет. Тогда Сухов предложил ему поселиться в своем доме в Радужном. Арабченко с благодарностью на это согласился. В деревне прожить проще, ребенок подрастет, его можно будет устроить в ясли и уж тогда думать о работе. Ребенка Сухов видел только раз. Это была девочка, звали ее Аленой. Ни о каком младенце он не слышал. Вишняков позвонил мне, предложил присоединиться к разговору, и я, конечно, приехала, забыв об обещании, данном Тимуру. Увидев меня, Сухов недовольно поморщился. «С Ольгой Сергеевной вы знакомы», — начал Артем. «Знаком», — буркнул он. «По вашим словам, Арабченко вернулся к теще в Вологодскую область», — продолжил Вишняков. «По крайней мере, именно это вы сказали Ольге Сергеевне, когда она к вам пришла». «Сказал, потому что так и было. Арабченко заехал ко мне, вернул ключ от дома и предупредил, что уезжает. Теща ему звонила, звала назад. Он рассудил, что ему там будет легче. Если теща займется дочкой, он сможет устроиться на работу. Откуда мне было знать, что он остался в городе?» «Он вам звонил после отъезда?» – спросила я. «Нет». Мой вопрос вызвал легкое замешательство. Мы переглянулись с Вишняковым, заметив это. Сухов занервничал. «Вчера кто-то звонил мне на мобильный. Звонок я пропустил. Когда обратил на него внимание, решил узнать, кому я понадобился». «И позвонили сами?» «Да, позвонил». Он хмуро разглядывал свои руки, не торопясь продолжать. Вишняков терпеливо молчал. Наконец Сухов сказал со вздохом. «Ответил незнакомый голос. Я решил, что кто-то ошибся номером, повесил трубку». «Когда приблизительно вы звонили?» «Часов в 7 вечера». «Номер в мобильном остался?» «Нет». «Примерно в 7 вечера неизвестный звонил на квартиру убитого», не спеша начал Вишняков. «Вот распечатка звонков. Можете убедиться сами. Здесь номер вашего мобильного». Сухов кивнул и ответил даже с некоторой обидой. «Так я и говорю». «Игорь Сергеевич», укоризненно глядя на него, вздохнул Артем. «Вы разговаривали с нашим сотрудником. Наверное, вы запамятовали. Но когда он снял трубку, вы произнесли: Сергей?» «Ничего я не запамятовал. Когда увидел пропущенный звонок с незнакомым номером. Короче, я сразу про Арабченко подумал. Мне вообще мало кто звонит, в основном родственники. А здесь этот номер. Вот мне и пришло в голову. Вдруг с тещей не заладилось, и он опять приехал. Я ему сначала на мобильный позвонил. Телефон отключен. А уж потом на этот номер. Вдруг, думаю, правда он. Но голос был незнакомый, и я успокоился. Мобильный Арабченко в квартире, как и документы, не обнаружили. В общем-то, не верить Сухову основания я не имела. В самом деле все могло быть именно так, хотя рассказ немного путанный, и некоторые нестыковки есть. Артем записал номер мобильного Арабченко, взглянул на Сухова с улыбкой и задал вопрос. «Игорь Сергеевич, что вы делали в среду, примерно с 16 до 19 часов?» «В это время его убили?» Сухов опять вздохнул. «В среду я дежурил». «Кто-то может подтвердить, что в это время вы были на своем рабочем месте?» «Ну, приезжали люди. По журналу можно проверить». Конечно, ему ничего не стоило покинуть стоянку. Однако от места его работы до дома, где Арабченко снимал квартиру, никак не меньше 30 минут на машине. Выходит, отсутствовать он должен был минимум час. Рискованно. «Я был на работе», — хмуро повторил он. «Проверьте. Вечером несколько человек машины ставили. Правда, точное время я не помню». «Проверим», — доброжелательно кивнул Артем. «На квартире убитого обнаружена крупная сумма денег. Вам ничего не известно о ее происхождении?» «Ничего», — поспешно ответил Игорь Сергеевич. «Даже слишком поспешно». И в лице его наметилось беспокойство. Что-то об этих деньгах он знал. Или догадывался. И догадки эти ему по некой причине не нравились. «Арабченко не говорил, что ждет поступления денег?» В деньгах он очень нуждался. Но ничего подобного не говорил. Машину он сразу после смерти жены продал, чтобы было на что жить. Что у него была за машина? «Жигули» вроде. «Жигули» 40 тысяч долларов стоить не могли. Да и имея на руках такую сумму, жаловаться одинокому отцу было бы грех. Следовательно, деньги появились не так давно. Мы вновь переглянулись с Вишняковым. «Расскажите, как вы познакомились с Арабченко?» Сухов рассказывал торопливо и довольно бестолково. Вкратце, история их дружбы, или скорее приятельских отношений, была такова. Вместе служили почти 20 лет назад. Потом Арабченко из армии уволился. Через год после этого из Омска, где они тогда жили, он уехал на родину, в нашу область. Потом и Сухова перевели к нам. И через некоторое время они случайно встретились на рынке. Как водится, встречу обмыли. Арабченко рассказал, что живет в районе, откуда родом. Сюда приехал по делам, работает в коммерческой фирме. Жизнью вполне доволен. С женой, правда, успел развестись. Звал Сухова к себе на работу, обещал золотые горы. «А где он работал?» – спросила я. «Вы что, шутите?» – усмехнулся Сухов. «Это было лет 15 назад, а то и больше. Я из армии увольняться не собирался, так что не очень-то голову себе этим забивал. Помню, какая-то частная лавочка. Когда Арабченко бывал здесь, мы встречались, но не часто, так, от случая к случаю. В последнюю нашу встречу он сказал, что женится и переезжает в Вологду. Там у будущей жены дом, вроде тесть мужик со связями, обещал пристроить. Он уехал, и до февраля этого года я о нем ни разу не слышал». «Как он вас нашел?» «Очень просто. Здесь по месту службы знакомые остались. Он спросил, ему ответили, где я теперь работаю. Вот и все». Я опять-таки подумала, что все могло быть именно так. В тяжелой ситуации логично обратиться к бывшему сослуживцу. Тот оказался отзывчивым человеком и помог. Но что-то Сухов не договаривал. И хоть старался казаться спокойным, нервозность ощущалась. И она не имела ничего общего с подозрениями в его причастности к убийству. По-настоящему он испугался только раз, когда Вишняков сообщил ему о деньгах, найденных в квартире. «Скажите, а человек по фамилии Лукьянов вам не знаком?» «Лукьянов Александр Васильевич», – спросил Вишняков, и я непроизвольно стиснула зубы. Одного упоминания этого имени оказалось достаточно. В отличие от меня, Сухов на это имя никак не отреагировал. Подумал для порядка и головой покачал. «Нет». А Рабченко при вас эту фамилию не упоминал? Никогда. Что ж, на этом можно было и закончить. Я вышла из кабинета и некоторое время паслась в коридоре. Наконец Сухов отправился во свояси, а меня позвал Артём. Что скажешь? Чёрт его знает, пожала я плечами. Алиби у него так себе. Кстати, соседка Рабченко по лестничной клетке видела, как в его квартиру примерно в 16:30 вошел мужчина. Ничего определенного о нем сказать не может. Вроде бы высокий и в темной куртке. Видела его со спины. И всего мгновение. Зато услышала, как Арабченко произнес: «Вас не узнать». «Вас?» – насторожилась я. «Говорит, именно так он и сказал». Она уверена, что слова эти произнес Арабченко. Он как раз дверь закрывал, еще кивнул ей. «Довольно странно, не находишь? Будь это хороший знакомый, он сказал бы ты». «Не обязательно, если тот, к примеру, намного старше или...» «Или что?» «Или человек, к которому обращаться на «ты» неудобно по какой-то другой причине». «К бывшему начальнику, например?» «И начальство, бывает, тыкают». «Но это вряд ли наш Сухов. Бывшие сослуживцы на дружеской ноге. Считаешь, это и был убийца?» «Время его прихода самое подходящее. Ладно, дождемся ответа на запрос». Ответ вскоре пришел и поверг нас в легкий шок, все еще больше запутав. Прежде всего, у Арабченко не было никакой тещи. Умерла она еще 5 лет назад. А вот жена жива-здорова, проживает в Тверской области и навстречу с дочкой не спешит. В конце концов, она все-таки приехала, и мне удалось с ней встретиться. Девица лет 20 ждала меня в кабинете заведующей домом малютки. «Курить здесь можно?» – спросила она с надеждой, лишь только я вошла. «Сомневаюсь». «Вот черт!» Темные волосы падали на плечи, обрамляя бледное с синеватыми прожилками лицо. Глаза опухшие, то ли от слез, то ли от бессонной ночи. Хотя могла быть и другая причина. Джинсы, короткая курточка, ботфорты на ногах. Наряд особо удачным не назовешь. Впрочем, сама она вряд ли так считала. Никакой радости в ней после встречи с дочкой не чувствовалось. Скорее, озабоченность. «Мне сказали, что вы из милиции?» Я кивнула. «Меня уж 100 раз вы спрашивали. Понятия не имею, кто этого придурка грохнул. Если думаете, что я, очень даже напрасно. Мне нафиг не надо его убивать». «Вы давно женаты?» 2 года. Спрашивается, зачем я за него замуж пошла? Никогда он мне особо не нравился. Так встречались. Подруги все замужем, и я как дура вышла. Испугалась, что лучше не найду. Нашли? Ну, нашла, пожала она плечами. Мы всегда с ним плохо жили. Он скупердяй ужасный. Я-то думала, если мужик намного старше, должен понимать, молодую жену содержать надо и вообще... А он меня на работу погнал. Продавщицей. У него магазин свой был, так ерунда. Но я-то первое время считала, что денег у него куры не клюют. А он каждую копейку считал. Бизнесмен из него хреновый. Дела шли так себе. Он все злился. Другие-то миллионами ворочают, а он все колбаской торгует. И меня в продавщицы записал. Это чтоб деньги на зарплате экономить. Сам за меня зарплату эту и получал. Зато каждый день в любви клялся. Нужна мне такая любовь. Она зло фыркнула и отвернулась. Ваш муж сказал своему приятелю, что приехал из Вологды, хотя проживал в Тверской области. Чего удивляться? Он меня похоронить умудрился, вы же знаете. А зачем врал, поди разберись. Он вообще с придурью. Зачем он сюда приехал, не знаете? Нет, конечно. То есть почему уехал, знаю. Я с ним развестись хотела. Он против был. Просто потому, что не хотел, чтобы я свою жизнь устроила. По-умному-то надо было с ним сразу развестись. Квартиру бы я у него отсудила. Мне, как жене, доля положена. И магазин этот чертов. Хреновая забегаловка в тупике у завода. А он так и пыжился. У него, между прочим, сначала своя лесопилка была. До меня еще. Это когда он только к нам приехал. Дела вроде нормально шли. Он говорил, бандюки у него лесопилку отобрали. Но я теперь думаю, врал. Просто бизнесмен из него хреновый. Вот и пошло все прахом. Он когда сбежал, Я вздохнула с облегчением. Заживу, думаю. Но с магазином оказалось мороки много, ведь все на него оформлено. И долгов было столько, что никакого магазина расплатиться не хватит. И здесь он мне подгадил. Вся радость — квартира. Да и то. Он забрал ребенка с вашего согласия? Девушка нахмурилась. Он меня не спрашивал. В один прекрасный вечер я домой пришла, а на столе записка. «Живи, как знаешь, Аленку я тебе не отдам». Не очень-то он ее любил и здесь досадить хотел. Я вообще-то рожать не собиралась. Это он настоял. «Рожай», — говорит. «А куда деваться?» И по закону подлости, когда я с животом ходила, встретила Юру. Это мой гражданский муж теперь. Я бы аборт сделала, и большой срок меня бы не остановил. Да этот гад меня пас. Заживем, вот увидишь. Думал, если я рожу, то никуда от него не денусь. У Юрки тогда проблемы с работой были, вот я и не знала, как поступить. Короче, родила, а Юрку все равно забыть не смогла. На свидание к нему бегала. А этот подловил меня и избил до полусмерти. У меня молоко пропало. В квартире запер, на улицу не выпускал. Я коляску на балкон ставила, чтобы дочка могла свежим воздухом дышать. Потом вроде успокоился. Ну, я и решила с ним по-человечески поговорить. Давай, мол, разведемся. Все равно жизни нет. А он мне сразу: я тебе ребенка не отдам. Деловой, хмыкнула девица. Я говорю: отдашь, и алименты платить будешь, и квартира эта моя. Мне с ребенком положено. Он меня опять избил, а я в милицию заявила. Они его 2 дня продержали и выпустили. Он в ногах у меня валялся, рыдал, обещал, что будем жить, как люди. Даже сережки мне купил. Но меня уже с души воротило от его рожи. А тут Юрка. После того, как я муженька ментам сдала, он меня бить боялся. Орал только. Ну, а я терпела. Никуда не денется, согласится на развод в конце концов. И квартиру разменяем. А он такой номер выкинул. Забрал ребенка и смылся из поселка. Вы в милицию заявили? А как же? Ну, не больно-то они расстарались. Говорят, ребенок с родным отцом, вы не разведены, разбирайтесь сами. Вы пытались его найти? На мобильный ему звонила, но он не отвечал. Я ж знала, никуда ему не деться. Родные у него умерли, а тут еще ребенок. Беспокоилась за дочку, конечно, потому и звонила. Видно, не очень беспокоилась, подумала я и спросила. О своих друзьях он что-нибудь вам рассказывал? О бывших сослуживцах? О своем геройском прошлом сколько угодно. Его послушать, так он в армии первый человек. Только звание больно дохлое. Так лейтенантом и остался. Он училище какое-то закончил, оттуда как раз лейтенантами выпускали. В общем, до генерала не дослужился. А когда он в ваш поселок приехал? 15 лет назад. Прикиньте, мне тогда всего 5 лет было. Женишок. Познакомились мы, когда я школу закончила. У нас поселок большой, до этого я его даже и не видела ни разу. Это он мне потом рассказал и про лесопилку, и вообще про все. У него это был 2-й брак? Ага, с первой женой он почти сразу развелся. Кто с таким козлом жить будет? Он еще в Сибири тогда служил. Вроде так. Потом один жил. Не один, конечно, были бабы. Но жениться не хотел, пока меня не встретил. И чего я, дура, за него замуж потащилась? Этот вопрос, как видно, не давал ей покоя. Но ведь по какой-то причине ваш муж сюда приехал. Может, знакомые здесь были? Но вы о них ничего не знаете? Не знаю. Муженек у меня с придурью. Что ему там в башку втемяшилось? Фамилию Лукьянов он при вас не упоминал? Все-таки спросила я. Нет, никогда такой не слышала. Тут дверь открылась, и в кабинет вошла женщина с ребенком на руках, завернутым в розовое одеяло. «У нас все готово», — произнесла она с улыбкой. Девушка поднялась, взяла младенца на руки. «Иди к мамочке, родная моя. Папа у нас дурак, убили его. Теперь ты у меня сиротка. Ничего, проживем». «Я вот что хотела», — повернулась она ко мне. «У меня денег нет, так что хороните его, как хотите. Мне о дочке думать надо». Я смотрела, как она удалялась по коридору. В одной руке ребенок, в другой сумка. Она достала из нее мобильный, набрала номер Я услышала разговор. «Юрка, я сейчас на вокзал. Ты нас встретишь?» «Чего не знаешь? Как я со станции с ребенком добираться буду?» «Ты опять пьяный, что ли?» «Придурок! Если не встретишь, ищи себе другую дуру!» «Да, вот так!» Женщина, передававшая ей ребенка с рук на руки, посмотрела на меня с печалью. «А что делать?» — сказала она тихо, как будто отвечая на мой невысказанный вопрос.